Глава 13. Собрание старейшин. По дороге к административному зданию Шен наткнулся на Муана. Недолго думая, он без обиняков спросил: «А когда осеннее шествие духов?» «У тебя что, лихорадка?» Вместо нормального ответа забеспокоился тот. «Время шествия не меняется из года в год». «Да чтоб тебя!» «И что?» — возмутился Шен. «После 3 месяцев медитации я не знаю даже, какой сегодня день». Кажется, этот аргумент пришелся вполне по логике старине Муану, потому что он неожиданно ответил адекватно. «Шествие начнется через 4 дня. И когда я говорю «дня», я не имею в виду месяца». Не удержался от подколки он. Взгляд Шена потемнел, но он ничего не сказал. Старейшина Муан, мимо прошествовал мужчина, вежливо поприветствовавший Муана, а Шена проигнорировавший. Старейшина Рен также учтиво поклонился ему Муан. Шен наградил удаляющуюся спину в черных одеяниях тяжелым взглядом. А он уже почти забыл, общаясь с Муаном и Шаном, что большинство людей в ордене РР его все так же на дух не переносят. Муан никак не прокомментировал эту ситуацию, видимо, посчитав ее вполне естественной. «Идем», — сказал он Шену и последовал за Реном. Удивившись в первое мгновение, Шан вспомнил, что сейчас как раз время очередного собрания хозяев 10 пиков ордена РР. Тихо вздохнув, он следом за Муаном и Реном вошел в зал собраний. «Ну надо же!» — прокомментировал его появление хозяин пика синих звезд. «Сам господин проклятого пика почтил нас своим присутствием». Шен высокомерно кивнул ему, не проявив должного уважения. «Ну а что?» — он первый начал. «Могу ли я полюбопытствовать, как поживает глубинная тьма?» продолжал все тот же старейшина. «Глубинная тьма находится именно там, где ей самое место. Почтенный старейшина Лев может не беспокоиться», изобразив чуть более вежливый поклон, отозвался Шен. Пока они обменивались любезностями, в зал вошло еще несколько человек, и теперь собравшихся стало ровно 10. Шен заметил длинный развернутый свиток, прикрепленный к колонне, и подошел посмотреть, что там за объявление. Свиток оказался озаглавлен «Состав осеннего шествия духов», а дальше шел список всевозможных духов и демонов из 100 персон. Рядом с некоторыми уже стояли точки и галочки. Видимо, этих уже кто-то выбрал. Он начал догадываться. Чтобы прикинуться духом нашествий, необходимо изловить настоящего духа и занять его место. Тем временем Шан уведомил всех, что сегодня старейшины объявят список лучших учеников, которых они готовы взять с собой на шествие. Каждый может выбрать 2 на свое усмотрение. Когда очередь дошла до Сеси Аль, она назвала 2 имени, а Нис среди которых не было. «Старейшина Се не возьмет свою лучшую ученицу?» — обратился к ней Шан. Женщина лишь фыркнула в ответ и обмахнулась веером. «Ну, конечно, она не хочет брать на опасное приключение свою дочь. Тогда я возьму Се Анис и Алла Луара», — заявил Шен. Понимая, насколько это подло по отношению к старейшине Се, он также знал, что должен найти способ, чтобы и главные герои, и главная героиня попали на шествие духов. Однако волны ненависти, обращенные к нему от присутствующих в зале, стали сильнее. Так как у пика Черного Лотоса не было своих учеников, Шен одновременно являлся и учителем без учеников, и тем, кто может покарать любого из них. Выбирать ему также разрешалось из воспитанников всех оставшихся пиков. «Я не позволю!» — взвилась Сеси Аль. «Я выбрал тех, кого считаю достойными», — развел руками Шен, стараясь сгладить углы. «Если Се Анис откажется от участия, не буду настаивать». Он-то прекрасно знал, как она жаждет попасть на шествие духов. «Старейшина Се», — обратился к той Шан. «Старейшина Шен в своем праве. Пусть так и будет. Если Анис не захочет участвовать, никто не будет настаивать. Сесиаль напряженно кивнула. Видимо, она тоже прекрасно знала, что Анис хочет участвовать. Но пока у нее еще оставалась надежда, что она все же сможет отговорить свою упрямую дочь. «Очередная низость со стороны проклятого Шена!» — выплюнул в его сторону старейшина Рен. «Впрочем, чего еще от него ожидать?» Его манера говорить о Шене в его присутствии так, будто его здесь нет, начинала сильно раздражать. Отвернувшись, он вновь подошел к списку состава шествия и принялся внимательно его изучать. Благодаря тому, что в бытность читателям Шену всегда было интересно узнавать про разнообразных сверхъестественных существ, в духовно-демонической фауне мира Великого Безумного он был неплохо подкован. Проглядев список пару раз, он принялся размышлять, чье место было бы удобнее занять. Обратив внимание на звездочки, точки и галочки рядом с именами, он отметил, что почти все слабые существа уже разобраны. Видимо, старейшины решили не тратить много времени на сценический образ, больше концентрируясь на том, чтобы их не разоблачили. Взяв лежащую неподалеку кисть, Шен уверенно зачеркнул три имени в списке. «Ты в своем уме?» — тут же прокомментировали его действия. Он давно чувствовал, что рядом кто-то стоит, но решил не обращать внимания. Теперь же все-таки пришлось обернуться и узреть хмурого Муана. Шен пожал плечами. «Вот это имя — очень опасный злой дух». Муан ткнул в список пальцем так, будто отчитывал отстающего ученика. Шен нахмурился. Подобное поведение с головой пика Черного Лотоса было неприемлемо. Напустив на себя побольше высокомерия, он холодно произнес: «Я прекрасно осведомлен, кто здесь кто, старейшина Муан». Муан отшатнулся, будто его ударили хлыстом. В своей прямолинейности он никак не ожидал, что его заботливые намерения растолкуют так превратно. «Я не собирался умолять твои заслуги, но...» — начал он, но Шен резко вскинул руку вверх, заставив его замолчать. Ничего больше не сказав, он быстро пересек зал и вышел. Растерянные старейшины удивленно поглядывали на все еще стоящего столбом Муана. «Не каждый день...» Старейшина Пика Славы позволял проклятому Шену так себя обрывать. Похмыкивая, вскоре старейшины все же вернулись к прерванным разговорам. После собрания Шен, как и обещал, нашел своих любимых учеников и проверил их успехи в боевых навыках. Это немножко походило на избиение младенцев. Вздохнув, Шен заверил обливающихся потом учеников, что у них все получится, если они будут стараться упорнее. Те плакали и кивали. Затем судьба снова столкнула его с главным героем. Мальчик караулил его у моста, ведущего на пик Черного Лотоса. Так как Шену все равно необходимо было сообщить Алу, что тот участвует в осеннем шествии духов, он в кои-то веки был искренне рад их встрече. «Отлично! Я как раз хотел тебя видеть». Главный герой тут же радостно покраснел от этих слов. «А ведь все-таки какой милашка!» — мысленно покачал головой Шен, наконец-то рассматривая повзрослевшего Алла при солнечном свете. Ему удалось даже изрядно вытянуться, и теперь он доходил макушкой до плеча учителя. Светлые пушистые волосы ярко отливали на солнце, почему-то ассоциируясь у Шена с шерстью большого верного пса. Захотелось потрепать по холке и дать косточку. Шен потряс головой, выбивая из нее эти глупые ассоциации. Хотя объективности ради стоит признать, что в последнее время главный герой действительно стал напоминать преданного и терпеливого песика. Стоит приблизиться, и тот начинает вилять хвостом и воодушевленно тявкать. Неужели сердце главного героя на самом деле больше не держит на него зла? Шену очень хотелось в это поверить, но он знал, что следует быть осмотрительней. Так как молчание затянулось, Ал рискнул тявкнуть. «Для чего учитель хотел видеть этого ученика?» «Ах да», — произнес Шен, вырываясь из собственных противоречивых мыслей. «Я хотел сообщить, что избрал тебя для участия в осеннем шествии духов». Учитывая грезы главной героини, Шен был уверен, что главный герой обрадуется. Однако вместо ожидаемых эмоций он прочитал в его округлившихся глазах испуг. Учитель, почему учитель выбрал этого ученика для шествия духов? Ну, было бы неискренне с его стороны начать заверять главного героя, что Шен считает его лучшим учеником. На данном этапе новеллы Ал все еще был очень далек от звания «лучший», подающий надежды, имеющий потенциал, но далеко не лучший. Но и сказать правду, что так требовало сюжетное задание, он, конечно же, не мог. «Я думаю, что для тебя это станет полезным опытом», — наконец величественно изрек Шен. На Алла было больно смотреть, так он растерялся и испугался. «И это величественный главный герой, гроза всего живого? Где его аура крутости? Что должно было произойти в скрытое за загадочной фразой автора «Дни летели за днями» время, чтобы из этого пугливого создания мальчишка превратился в уверенного в себе молодого юношу, обольстившего красотку Инь, а затем и главную героиню?» Видимо, писака Ер сам не смог увязать воедино эти моменты, поэтому просто опустил их. «Да чтоб тебя, хрен маразматичный! И почему именно мне приходится разбираться с твоими дырами в сюжете?» «Учитель уверен, что этот ученик достоин», — наконец выдохнул Ал. «Учитель более чем уверен, что ты справишься», — легко сказал Шен, похлопав мальчишку по плечу. Ал отступил на шаг, поднял на Шена полные слез глаза, а затем развернулся и убежал. Снова убежал. «Система, как ты думаешь, что он мог сейчас подумать? Возможно, он тронут подобным доверием учителя или вне себя от гордости, что его выбрали для шествия духов, минуя многих куда более сильных учеников? Может, решил, что учитель питает к нему особое расположение? Я думаю, он мог решить, что Шен вознамерился его убить», — заявила система. Шена словно молния поразила. Он побледнел, признавая правоту системы.